А идти надо далеко, до маяка у выхода из Тронхеймсфьорда. Там у него поставлены новые ловушки. Если он не хочет их потерять, отправляться за ними следует немедленно. Ловушки эти пластиковые, легонькие. Добычу из них можно просто высыпать в ящики, а не выгребать сачком, как из тяжелых железных. Зато если на дно железной ловушки опустить пару камней, она плотно ляжет на дно и выдержит любой шторм, а пластиковую волна уж в 4 балла рвет в клочья. Да. Одеваясь для выхода в море, Ланселот в который раз подумал, что если бы удалось достать железную сетку, он бы наделал себе новых ловушек по образцу старых, отцовских. Но где теперь найдешь хороший, добротный материал? Все на свете стало каким-то непрочным. Даже одежда планетян выдерживает только сутки носки. Еще хорошо, что он по инвалидности освобожден от ношения стандартного пластикового костюма. Ланселот надел свитер, натянул куртку-штормовку, а поясницу вдобавок обмотал шарфом. Он выехал на крытую сверху террасу, и будто кто-то наотмашь хлестнул по его лицу мокрым полотенцем. Шквалистый ветер уж нес с собой мелкие брызги дождя. На террасе он пересел из домашней коляски в тяжелую уличную с мотором на батарейке Тесла, заложил дверь дома на засов, чтобы ее не распахнул ветер, и съехал по широкому пандусу на каменистую дорожку, ведущую к причалу в небольшом заливчике. Он въехал на палубу катамарана по короткому широкому трапу. По пути к рубке Ланселот заглянул в трюм, убедиться, что там есть пустые ящики, хотя на большой улов он сегодня не рассчитывал. Какая креветка выйдет гулять в такую погоду! Потом он поехал в рубку. Она была низкая, но просторная, построенная с таким расчетом, чтобы ему сподручно было управляться, сидя в коляске, завел мотор и взялся за штурвал, тоже особенной, ниже обычной высоты. Ветер усиливался, по фьорду гуляла крупная норд-вестовая зыбь. Когда он пойдет назад от маяка, ветер и волна будут бить ему в корму, поэтому надо было спешить. Темная туча на горизонте превратила нижнюю половину переднего стекла рубки в зеркало. И если бы Ланселот хотел, он разглядел бы в стекле отражение широкоплечего парня с вьющимися волосами цвета соломы и небольшой кудрявой бородкой. Он увидел бы мужественное лицо, выразительные лепки с горбатым тонким носом и серо-голубыми широко расставленными глазами, типичные для норвежца. Но как раз собственная внешность Ланселота совсем не интересовала. Он глядел на тучи, клубящиеся на горизонте, и пытался прикинуть, с какой скоростью надвигается шторм. Вот и первая ловушка. Ланселот надел брезентовые рукавицы, ухватился за торчавший из воды рельс, подтянул к нему катамаран, закрепил его и начал вытягивать проволоку. Она вся обросла морскими желудями, и без рукавиц он бы в кровь разодрал о них руки, прежде чем добрался до кольца, в котором была за 4 угла подвешена квадратная сетка. Как ни странно, улов оказался хорошим. Видно, креветки, облепившие приманку, большой кусок трески, еще не уразумели, что шторм надвигается, и пора им спасаться бегством, уходить на дно и прятаться среди камней, а не набивать себе брюшки. Ланселот выгреб сачком улов и сыпал его в пластиковый контейнер, сразу заполнив его почти на четверть. На корме у него стоял деревянный ящик с камнями, он опустил в ловушку булыжник и отправил ее обратно на дно. Так, продвигаясь от островка к островку, Ланселот шел к выходу из фьорда, попутно поднимая и осматривая ловушки. Во всех оказались креветки. 4 5-килограммовых ящика скоро наполнились доверху, и он был рад, что вовремя выбрался из дома. Когда Ланселот подошел к маяку, норд-вестовая волна поднималась вровень с кромкой бортов. Он еще издали увидел, что одну из новых ловушек сорвал и мотает по волнам. Выловив все ловушки, кроме одной, ее все-таки сорвало и унесло в море,